Тем временем, как ни странно, плотность огня противника стала падать. Теперь эсминцы выныривали из-за щита вдвое реже, чем в начале, и у Дениса возродилась надежда в успешном окончании боя. К тому же пришло время второй волны торпед. Командование успело сделать вывод из бездарно потраченного первого залпа. Поэтому ко времени подлета второго роя в тактике произошли некоторые изменения. 5 вырвавшихся вперед торпед получили команду на подрыв в считанных километрах от раскаленной поверхности щита. Настолько близко, что одна из пятерки не успела подорваться и вонзилась в щит, повторив судьбу своих товарок из первой волны. Увы, расстояние было слишком велико, и дистанционное управление оказалось чересчур медленным для таких скоростей. Зато 4 других рванули почти как надо. Ядерный взрыв в космосе не более чем жалкое подобие великолепной симфонии разрушения своего наземного собрата. Всего лишь слепящая вспышка и все. Нет ни рева ударной волны, ни багровой грибовидной тучи, лишь клочок расширяющегося, тускнеющего газа, что был материей боеголовки. Он почти безопасен за пределами сферы вспышки. Но в этом случае взрывы вышли почти столь же завораживающими, как и наземные. Тут была ударная волна. Сотни тысяч тонн плазмы, удерживаемой и разогреваемой магнитным полем, ничем не хуже воздуха, среагировали на бурлящую мощь термоядерных взрывов. Плазму, разорвавшую невидимый кокон магнитных полей, разметала в стороны, открывая проход для основного торпедного роя. Конечно, у многих из них от близости взрывов и их электромагнитного импульса выгорела электроника, и они тоже превратились в безобидные болванки. Да и из уцелевших немногие попали в узкую прореху. Большинство угодило в рассеивающиеся остатки щита. Те же счастливчики, что угодили точно в пробоину, ослепленные буйством энергии, не могли навестись и были подорваны дистанционно. Но главное свершилось. Второй залп пробил и разметал щит. Денис восторженно заорал, увидев, как тускнеет лишенный магнитного кокона диск основного щита. Как маленькое черное пятнышко прорехи увеличивается, расползаясь и деформируя идеальный диск. Где-то за ним, одна за другой рванули 6 прорвавшихся за барьер торпед. 1 Люцифер, выпущенный из такшипа, и 5 20-мегатонных демиургов корабельного базирования. Флот использовал предоставившийся шанс на все 100%. Суммарный лучевой залп флота нес примерно полукилотонный эквивалент в секунду. И все эти 500 тонн ударили в образовавшуюся прореху. Остатки щита мешали определить, попали они в кого или нет, но плотность строя аспайров теперь работала против них. «Враг ставит второй щит». Стюарт насмешливо прервал монолог борт-инженера. «Толку-то? Первые торпеды пробивают щит, остальные делают дело». Кшиштинский снова охладил пыл навигатора. «Не считай врагов полными дураками, Стю. Меня больше интересует, сколько еще щитов они смогут поставить». «Командир, они усилили огонь». На таком расстоянии подлетное время плазменных сгустков составляло всего 20 с небольшим секунд. И за это время тяжелый корабль выйти из коридора поражения уже не успевал. Многострадальной гордости Лиги не повезло вновь. 2 попадания. Одно начисто выжгло 3-ю башню главного калибра, второе, проделав еще одну дыру в броне, сохранило достаточно энергии, чтобы пропороть внутренности левого борта на протяжении почти 50 метров. Как раз там, где размещались 5 из 15 пусковых установок демиургов. Линкор разом потерял 1/3 своей огневой мощи. Один из зарядов поразил ракетный фрегат «Нигон». Его броневая защита существенно уступала броне линкоров, поэтому, преодолев ее, сгусток, даже не потеряв первоначальность формы, врезался в жилой модуль и пробил его почти насквозь. Теряя энергию, сгусток расширялся, круша и испаряя переборки, оборудование, людей. На своем пути он сокрушил несущую конструкцию жилого модуля и врезался в центральную ось фрегата. Как раз в том месте, где находилась боевая рубка. К тому времени он уже в достаточной мере остыл и замедлился так, что в рубку ворвался просто поток багрового пламени, уже не способного испарять металл, но заставляющий его растекаться каплями быстро застывающей жидкости. Из 15 офицеров уцелело двое. Прикрытые аппаратурой и теми, кому не повезло. Впрочем, одному из них такое везение вряд ли пришлось по вкусу. Пламя лишь лизнуло его, спалив скафандр с левой стороны и причинив страшные ожоги. Лишившись левой руки и большей части кожи, в разгерметизировавшемся скафандре, где воздух сохранялся лишь в шлеме, он умирал от болевого шока и декомпрессии достаточно долго, чтобы проклясть свое везение. Второй, придавленный рухнувшей стойкой, ничем не мог помочь своему товарищу и долгие минуты слушал его предсмертные хрипы, не имея возможности выключить локальную связь. Нигон на четверть часа вышел из боя. На кораблях такого класса не имелось полноценного дублирующего центрального поста. А навстречу первому ударному уже летели очередные гостинцы. О четырех дивизионах такшипов Аспайры пока позабыли, сочтя мелюзгу второстепенной угрозой. «Дэн, первая коррекция курса. Обходим по дуге». «Понял. Выполняю». Денис мельком оценил траекторию. Получилось, что они пройдут от вражеского флота менее чем в 1000 километров. Оптимальная дистанция для лазерного вооружения 305-х. Да и рой слабеньких малых ракет с 1000 километров довольно трудно перехватить, если только они сумеют подойти так близко. Если только... Он чуть довернул нос корабля и дал 40% тяги. Траектория на дисплее стала чуть изгибаться, обходя вражеские порядки. Такшипы разделялись на две группы, охватывающие вражеский строй подобно клещам. Это давало дополнительные шансы подобраться, рассеивая вражеский огонь, не давая ему сконцентрировать всю мощь в одном секторе пространства. 20 000 километров до врага. А за их стеной первый ударный вновь получал полновесные удары. Еще три попадания в гордость Лиги почти в то же место одно за другим. Теперь плазма пробилась достаточно глубоко, чтобы добраться до несущих конструкций. Линкор практически лишился возможности маневрировать. Любое, сколь-нибудь значительное ускорение могло попросту переломить его пополам. Теперь гибель была лишь вопросом времени. Потеряв ход, корабль становился беззащитен, превращаясь просто в огрызающуюся огнем мишень. Один сгусток угодил в Диметру, приданный флоту крейсер. Он также не имел тяжелой брони. Зачем она, по большому счету, полицейскому кораблю? Заряд пришелся немного под углом, насквозь пробив один из баков с рабочим телом. На месте попадания вспух невероятных размеров пузырь, и почти сразу обшивка лопнула, не в силах выдерживать чудовищное давление. Разогретой плазмой водород рванулся в космос. Динамический удар был столь силен, что полукилометровую тушу крейсера закрутило вокруг оси. Пробив бак, сгусток пронзил машинное отделение и серьезно повредил защиту реактора. Кое-как остановив вращение, Диметра, зияющей рваной пробоиной, начала торможение. Еще два попадания в гордость Лиги. Опаленный, с разорванной обшивкой и снесенной антенной мачтой, линкор уже не походил на сияющего противолазерной броней красавца, каким был всего несколько минут назад. Изъязвленная оспинами пробоин броня, торчащие наружу лохмотья развороченных отсеков, обломок радарной мачты. Линкор еще боролся за живучесть, но полноценно вести бой, а тем более руководить флотом, был уже не способен. Командование передали контр-адмиралу Ричардсу на Переславль. Несколько запоздалый ход, флот уже потерял 40% огневой мощи, и каждое новое попадание снижало ее еще больше. «Вторая коррекция». Теперь вспомнили и о них. Денис уже сообразил, что эсминцы каким-то образом несли и противокорабельное вооружение, и пресловутые дробовики. Чудовищная вооруженность для столь легких кораблей. Чем же они пожертвовали? «Дэн, внимание! Высунулись 5 эсминцев! Всплески! Дробь!» Тут же рявкнул голос комдива. «В рассыпную!» На такой дистанции у них оставалось слишком мало времени для ухода. 15 секунд. Денис крутанул такшип на 90 градусов и дал полную тягу. 10 секунд до пересечения. Дэн, выйти из конуса не успеваем. Повернись лбом. Спереди такшип был бронирован лучше всего. Термозащита, слой керамики и металла, оберегавший от жара при вхождении в атмосферу, служила еще и неплохой броней. По крайней мере, лучше, чем 5 мм титанового сплава в остальных местах. Денис развернул такшип носом к подлетавшим зарядам и стиснул зубы в ожидании удара. 3 секунды! Держитесь! Им повезло. А вот 4 их товарищам не очень. Одному разворотило левую плоскость, а пилот, или не сообразив, или действуя машинально, дал полную тягу. Видимо, дробинка повредила несущую конструкцию, но как бы там ни было, треть плоскости вместе с левым маневровым двигателем оторвались, резко нарушив балансировку машины. Прежде чем пилот успел отключить двигатель, поврежденный такшип завертело, и следующую дробину он поймал в слабо бронированный борт корпуса. Траектория дробины перечеркнула оба двигателя, попутно превратив в кровавый пар борт инженера. Такшип, кувыркаясь, полетел дальше. С уничтоженными движками он не мог погасить вращение. И последние часы жизни экипажу обреченного кораблика предстояло провести в тошнотворно вертящемся титановом гробу. Отвлекаться на спасательную операцию не было времени.